Mash up drugs all around the world. And we don't like the cocaine and the crack and the heroin. We are the ragamuffin, we are the ganja man, we are the ganja hustler, we are the smuggler, we are the man who fight for the conscious rasta. And we are the man who love the ganja. So listen to those tracks. Everybody know me, I'm sick of they call it the big gun. But if I know I said it, bring it, and I know I said it, but everybody know me, I'm sick of the big gun. Miles give me money, my center. Sit down on the reggae where they go to Jamaica. Then my power come to the DJ sweeter. Listen to the beat, listen to the tweeter. Listen to the speaker and they fucking up the fire. They open the microphone, they come to the rapper. They put the rapper, the rapper, the rapper, the rapper, the rapper, the rapper. Hold up your one thing and you don't touch it more. Down, get down, try and touch it with more. Ready, you ready, I'm not. Воды. Тебе не следует так много думать, а то получится что-то надумать. Ты задаешь вопросы, мэн, и не следишь за пульсом вен. Скользи по жизни, танцуй и пой, и оставайся собой. Немного в ритме городов танцуй, живи и бой. зала выходят строем за спиной, но тебе всех видно. Кто ты? Ты беда или ты победа? Как начинаешь день завтрака с обеда? В ритме городов танцуй и бой, и всегда оставайся собой. again, so I can be in Brooklyn, New York. Gonna be with my family, so I can stay on. Getting myself together. Thank you. Yeah. Ah, c'est la merde, tu vois. La gente féminine ne me laisse pas indifférent. Attends, je t'explique. J'ai la flemme d'éteindre les flammes des femmes. Le feu et le feuille, mais sont des fleurs qui fanent. Elle me file son faune, fraîchement folle. Fan du fun, j'aime son côté fauve. Ses phrases, ses fesses fades, ses fées, ses gestes qui me rendent aphone sans phrase. À force qu'elle me fixe, je m'embrase, mais sans braise. L'amour s'affaisse vite, ses frasques sans fresque m'ont presque fait tomber le masque. Je veux son corps en fuite, lutter pour qu'elle ne s'efface. Fin de son jeu de flûte, je n'ai pas perdu la face, mais juste baisser mon fut. Cela me fustige, nos baisers furtifs, futiles ou furtifs. Peu importe, je me rappelle que ce fut un pur kiff. Une féerie, une farandole, des fantaisies, un franc délire. Elle était folle de moi parce que je la faisais rire. Mais ce fut bref et éphémère car j'étais affamé. Un fameux homme affamé, je l'ai charmé à coups de fabuleuses fables. J'ai fabulé sur de fantasques fantasmes. Je suis formel, elle et moi, ce n'était pas la bonne formule. Ensemble, on ne pouvait que se faire mal, s'enfermer dans une spirale infernale. On fournissait l'effort seulement pour forniquer. On devenait un couple dans la conformité. Je confirme que ça devenait inconfortable, falsifiant ma fascination avec une facilité formidable. En fait, ce n'était qu'un flirt qui devenait frénétique. Et ça m'a freiné vite. Je ne voulais plus fricoter, d'autant que son côté elle fréquentait un certain Frédéric. Donc elle a fui, je fus confus, je le confesse. Mais dans le fond, plus rien à foutre. Maintenant je ne confonds plus histoire de fesses et coups de foudre. Je ne confonds plus, non. Cela m'a fait défaut. Trop de fois, trop de filles, trop de femmes en qui j'avais la foi. Trop de fois. Mais tout ça c'est fini. Ça c'est fini, tout ça c'est fini. Mais tout ça c'est fini. Start a rhyme and say yo, and every time if we can flow, we can flow, we can flow. Пацаны говорят, что ты строго входишь в топ-5, но мне нечего терять. И я с тобою не знаком, не горю желанием, не прошу твой телефон. Все остальное музыка для фона. Кто-то думает о тебе без прикидона, что ты не бедова, стопудова. Даже если ты мисс мира, стопудова. Но мне без тебя кайфово, без тебя кайфово. Ты такая вся на стиле, ты такая вся в ударе, но ты вне диапазона, вне моего радара. Ты слишком близко, но я далеко. Ты хочешь поиграть, но я не игрок. Я не на пафосе, чтобы выглядеть как все. Да я слишком простой, пусть и парень холостой. Я не ищу встречи, как все, как все. Но я знаю, а ты девочка из розы. Гетто, когда наступит лето, а ты напой мне, ты напой мне, ты, а ты накой мне, ты накой мне, чтобы остудить пламя моего сердца, моего сердца, моего сердца. Говоря с тобой опасно, иметь дела, ты многих с ума свела. Добила до паники, твоя игра, твоя игра. Довела до паники, твоя игра. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на. Девочка из розы. На-на-на-на, на-на-на. Из розы. shit is real weak. I got a freaking secret, everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the dawn. Spend time to book. you're freaky. Yeah, it's freaky. You're freaky. Like this, fuck. Give me money now. Shit.